Да. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Здравствуйте. Сошникова Елена Николаевна, Финколлект. Бывает. Интерес турбозаймы договор был реализован, реквизиты изменились, службы защиты бизнеса. Я обращаю внимание, ведется запись нашего разговора. Анастасия Викторовна. 70-й день находитесь на просроченной задолженности, вопрос до сих пор не урегулирован. В чем проблема? Нет никаких проблем. Взяли деньги без цели возврата? Нет, конечно же. Просто передумала потом. А что произошло? Передумала. Что передумала? Платить. Ну, это должно быть с чем-то связано? В вашем случае с чем связано? С отсутствием желания. То есть только желание? Проблема в вашем желании? Нет никаких проблем. Часто у вас такое бывает? Да, очень. Я вообще такая ветреная. У вас проблема в первую очередь, Анастасия Викторовна, скорее всего, с восприятием информации. Это на основании чего вы сделали такой вывод? Равно часто приходится сталкиваться с работой сотрудников коллекторского агентства? Очень. Чаще, чем вы думаете. Это очень плохо, на самом деле. Нет, это очень весело, на самом деле. Это весело? Конечно, весело. А вы веселитесь? Да. Вместе? Или ребенок не живет с вами? Не, я его в детдом отдала. Задолбал отказались? Меня. Отказались? Да, да. Да, да, ну нафиг. Вот эти все обязательства, это не про меня. Угу. Я удивлена, Анастасия Викторовна. На да, самом деле, я сейчас зря. Удивлена вашим поведением. Отказ зафиксирован от выплаты задолженности. Угу. Вас информируют о том, что договор будет реализован. Да что вы врете? Вы мне каждый день это говорите, что все-все-все, вот сегодня не оплатите, будет реализован, к вам приедут, ля-ля-ля. Только трепаться вы умеете. Развод на лоха. Фактического места жительства. Скорее всего, вряд ли вас это будет веселить. Ой, поэтому меня это готовьтесь. Очень будет веселить. Мне еще сегодня позвали, мне еще сегодня позвонит три каких-то молодых барышни и расскажут такую же херню. И завтра то же самое произойдет, и послезавтра. И так вы будете звонить до тех пор, пока не поймете, что вы ничегошеньки с меня не получите. Поэтому будьте готовы. Паспорт и свидетельство на право собственности. Ага, да. Ага. Очередная порция ерунды поступила. В разрешении всех и была отсеяна здравым смыслом. Run. Алло. Алло. Да-да. Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Белов Александр Сергеевич, служба защиты бизнеса. Ваш договор с МФК «Турбозайм» переуступлен в «Офинколлект». Реквизиты для оплаты изменились? Данный разговор записывается. Анастасия Викторовна, как дела у вас обстоят? Ой, все так хорошо. Замечательно просто. Что, также продолжаете отказываться от оплаты? Естественно. И с тех пор, вы знаете, жизнь прям наладилась. Вот вообще заиграла новыми красками. 21 тысяча. 1 рубль 68 копеек составляет ваша задолженность. Анастасия Викторовна, да-да. Мы намерены, скорее всего, обращаться за помощью сторонних коллекторского агентства. Да, давно пора, потому что вы, Финколлект, не справляетесь, оказались не профессиональной, а дилетантской службой взыскания. Анастасия Викторовна. Да-да. Но после того, как произойдет переуступка права требований сторонних коллекционеров агентств, я сомневаюсь, что будете подобным образом разговаривать, Анастасия Викторовна. Тоже таким же образом буду разговаривать. Ну и практика показывает, что достаточно быстро денежные средства. А моя практика показывает, что точно так же общаются, как и вы, звонят и просят денежков, а я не отдаю. Большая практика. Очень большая. Очень большая. Вы этим гордитесь? Нет, я этим не горжусь, я констатирую факт. Получается, гордитесь чем-то, только я не понимаю, чем, Анастасия Викторовна. Я горжусь тем, что у меня все хорошо. Возможно, даже, наверное, не вы будете оплату производить, а кто-то из ваших близких, наверное. Да-да-да. Меры вы обязательно принимаете. Обязательно им позвоните всем, пусть они оплачивают. А то задолбали. Вообще за меня не платит никто. Родственнички называются. По записи, Под запись разговора сейчас назовите свою фамилию и отчество, и что вы отказываетесь от оплаты денежных средств. Зачем? Анастасия Викторовна. Да. Конструктивного диалога у нас не получается. Да у вас ни с кем ничего не получается, Финколеп. Я задумалась бы о своей, о вашей профпригодности, если у вас нифига не получается все время. Анастасия Викторовна, мы будем принимать решение, как я уже ранее озвучил, скорее всего, обратимся за помощью сторонних корректоров. Да. Я поняла. Они будут решать вопрос по взысканию. Вам давно пора признаться в своей несостоятельности. До свидания. Угу, пока-пока. Run. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сошникова Елена Николаевна. Финколлект. В интересах турбозайм договор был реализован, реквизиты изменились. Служба защиты бизнеса. И обращаю внимание, ведется запись нашего разговора, Анастасия Викторовна. 70-й день. Отказываетесь от оплаты задолженности. С чем это связано? Сошникова, за последние 2 часа, с тех пор, как мы с вами общались, ничего не изменилось. Анастасия Викторовна, я вопрос задала. У вас амнезия острая, да? Рыбка. Run. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Александр Сергеевич. Минуточку, пожалуйста, подождите минуту. Да, жду. Алло. Слышите меня? Да, слышу. Спасибо, что подождали. Зовут меня Петров Александр Сергеевич, у Финколлект, служба защиты бизнеса, группа компании «Быстрые деньги». Ага. Да еще ведется запись разговором. Ольга Валентиновна, правильно понимаю? Правильно. Ваш договор за ФК «Турбозайм» был переступлен нам на сегодняшний день, поэтому реквизиты по оплате изменились. Ага. Обращаю внимание, что ведется запись разговора. Ага. Звоню как раз по поводу задолженности ваших 30 160 рублей 30 копеек. Ага. Вам сегодня во сколько будете погашать данные? Сегодня не буду его погашать, за исключением того случая, если вдруг чудесным образом на почту мою сегодня поступит договор цессии, который мне должен был направить первоначальный кредитор. Потому что сейчас я воспользуюсь своим правом, которое мне дает 385-я статья Гражданского кодекса. Пока я не получила уведомления от первоначального кредитора о том, что была совершена переуступка правотребования, я имею право данную задолженность не оплачивать. Угу. Ну, смотрите, давайте я вам объясню на сегодняшний день. То есть данная статья ссылается на 230 федеральный закон. Там как раз есть пункт номер 9, абзац номер 1. Там указано, что информация, то есть отображается в личном кабинете, то есть именно... Согласно подписанному с вами соглашению. То есть, если зайдете на сайте Турбозайм, личный кабинет, то вся информация будет там отображаться. То есть, компания как раз надлежащим образом вас уведомила. А, напомните, пожалуйста, ваше имя, отчество. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, боюсь, что вы заблуждаетесь. Да. В силу того, что 385-я статья Гражданского кодекса как раз-таки регулирует переуступку правотребования. И она была принята гораздо раньше, чем 230-й федеральный закон, который регулирует передачу дела третьим лицам по 1005-й статье агентскому договору. Именно поэтому... Не агентский договор, по договору цессии уже. Вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь, вы меня не поняли. Я говорю, что 230 ФЗ регулирует передачу дела по 1005 статье, а по 382 статье договор цессии регулирует 385 статья. И вот там как раз прописано, что не может быть никаких электронных сообщений исключительно в... бумажном формате, потому что ответственность за неуведомление должника о том, что право требования было переуступлено, ложится на плечи кредитора. Вы, к сожалению, не сможете доказать в суде, да, если он у нас будет, что вы меня уведомили в личном кабинете, потому что я могу не заходить в личный кабинет, у меня может не быть интернета, не быть компьютера и так далее. Вы, к сожалению, доказать этого не сможете. Доказательством является только... Ссылаясь на то, что при взятии займа, то есть интернет вы нашли, воспользовались интернетом в полном объеме, изначально, то есть взяли данный займ, надлежащим образом согласно, то есть, условия договора и согласно пункту 1 статьи 810, надлежащим образом не исполнили свои обязательства, опять же, и говорите, что суд потом будет на вашей стороне, Ольга Валентиновна. Совершенно верно, я это утверждаю. Согласно подписанному, опять же, соглашению, то есть именно на сегодняшний день, то есть как надлежащим образом по данному соглашению, мы вас уведомили, то есть компания «Турбозайм» уведомила. Я с вашей компанией «Финколлект» никаких соглашений не заключала. Оно нам не нужно, данное соглашение не нужно. Ну вот, я именно говорю, поэтому я вам свою позицию озвучила, пока я не получила по почте России заказным письмом с уведомлением, как того требует. Я отказываюсь от исполнения ваших требований, Финколлект, потому что я не знаю, являетесь ли вы моим кредитором. Я еще раз, заходите в личный кабинет, давайте, заходите прямо сейчас, будем то есть смотреть данную информацию. Личный кабинет не является способом уведомления. Ни в одном законодательном акте не прописан такой способ уведомления, как личный кабинет. Я уже вам озвучила свою позицию. Наш разговор несет цикличный характер, предлагаю его завершить. Всего доброго вам, до свидания. Фиксируем, значит, отказ от исполнения ваших обязательств. Да, да. Всего доброго вам, до свидания.